Он из Rockefeller Collection Agency. Дженнифер кивнула. «Привет». Она повернулась к Кеннету Бейли. «А вы из Ace Investigation?» «Да. А вы кто?» «Я?» Затем, сообразив, «Я адвокат». Кеннет Бейли скептически осмотрел ее. «И вы хотите иметь здесь свой офис?» Дженнифер опять посмотрела на жалкую обстановку, заметив пустой стол между столами Бейли и Венцеля. «Может быть, я выгляжу совсем молодой?» — сказала она. «Я...» «Ваша рента будет составлять только $90 в месяц». «Я могу купить этот дом за $90 в месяц», — ответила Дженнифер и повернулась к дверям. «Эй, подождите минуту!» Дженнифер остановилась. Кеннет Бейли погладил ей руку. «Я буду работать с вами. $60. Когда ваш бизнес начнет приносить прибыль, мы поговорим об увеличении аренды». Это было очень дешево. Дженнифер понимала, что никогда не сможет найти помещение за такую сумму. Но, с другой стороны, ей вряд ли удастся привлечь клиентов в такую дыру. Однако была еще одна проблема. У нее не было $60. «Я согласна», — сказала Дженнифер. «Вы не пожалеете», — пообещал Бейли. «Когда вы принесете свои вещи?» «Они здесь». Кеннет Бейли сам прибил на двери табличку. На ней было написано: Дженнифер Паркер, адвокат. С противоречивыми чувствами смотрела Дженнифер на вывеску. В моменты глубочайшей депрессии ей не пришло бы в голову увидеть свое имя под фамилиями частного сыщика и коллекционера. И все же, когда Дженнифер смотрела на чуть скошенную надпись, она чувствовала гордость. Она адвокат. Вывеска на двери подтверждала это. Теперь у Дженнифер был офис. Не хватало только клиентов. Дженнифер не могла позволить себе завтракать даже в Stick and Brew. Она сама готовила завтрак. Булочка и кофе, которое она разогревала на радиаторе в ванной. От ленча Дженнифер отказалась. Обед проходил в Shock Full on Nuts или Zoom Zoom, где подавали большой кусок колбасы, хлеб и картофельный салат. Каждое утро ровно в 9 она садилась за свой стол, но работы по-прежнему не было. Дженнифер разговаривала с Кеном Бейли и слушала разговоры Отто Венцеля по телефону. Казалось, большинство дел Кена Бейли состояло в розыске сбежавших мужей и детей. И вначале Дженнифер подумала, что он обманщик, умеющий вытягивать деньги из клиентов. Но скоро поняла, что Кен работал на совесть. Он был умен и щедр. Отто Венцель представлял для Дженнифер загадку. Его телефон постоянно звонил. Он поднимал трубку, бормотал несколько слов, что-то записывал на клочке бумаги и исчезал на несколько часов. Компании используют Оскара для возвращения просроченных вещей: автомобилей, телевизоров, стиральных машин –